Глава 39. Вика. Отец вернулся на день раньше, когда мы его совсем не ждали. К счастью, он не застукал нас кувыркающимися в постели, иначе это однозначно была бы катастрофа мирового масштаба. Вечером мы с Артемом сидели у меня в комнате на полу, и я учила его играть барре. Ему никак не удавался прием, при котором один палец прижимает несколько струн на грифе гитары. Это требовало определенной ловкости и навыка, поэтому Артему нужно было время, чтобы научиться. «Держи указательный, средний и безымянный пальцы вот так», — наставляла я, и мы весело смеялись, когда у него ничего не получалось, и он буквально сходил из-за этого с ума. И в этот момент папа и зашел в комнату с радостным возгласом: «А вот и я! Здравствуйте, молодежь!» Заставив нас вздрогнуть из-за своего неожиданного появления и буквально отпрянуть друг от друга, хотя мы и не были заняты ничем противозаконным. Через 2 секунды я уже оказалась в его крепких объятиях. Он оторвал меня от пола, прижимая к себе, как тряпичную куклу. «Папа, я так соскучилась!» «Ты не представляешь, как я переживал за тебя!» Отец наконец выпустил меня. «Как дела?» «У нас все хорошо», — ответила я. «Думаю, ты оставил меня в надежных руках». «Здравствуй, Артем!» Кажется, в этот момент папа пожал его руку. «Справился, значит? Молодец. Думаю, тебе все по плечу». «Он не может осилить барре», — вставила я с улыбкой. «Даже боюсь спрашивать, что такое барре», — хмыкнул папа, обнимая меня за плечи. «Я учу Артема играть на гитаре», — пояснила я. «Он все очень быстро схватывает, кроме этого приема». «Да, я услышал, как вы играли», — прозвучал теплый голос отца. «У Артема здорово получается. Сколько же в нем дарований! Простите, что я прервал ваш урок». «Мы очень рады вашему возвращению, Евгений Михайлович», — улыбнулся Артем. «Эх, Королев, ты столько всего пропустил! Но все наверстаешь, будешь весной бороться за путевку на чемпионат мира, ладно? А теперь накрывайте поляну, будем ужинать и праздновать. Там, в кухне, я поставил пакеты с едой из ресторана». Артем. «Ну, как она?» — спросил тренер после ужина, пригласив меня в кабинет. «Мне показалось, что у Виктории хорошее настроение. Когда я уезжал, она была совсем сломлена, а сейчас прямо светится изнутри. Я также говорил с ее психологом, и она призналась, что ты определенно смог встряхнуть Вику и вернуть интерес к жизни. Что ты с ней сделал, Артем?» Я в растерянности посмотрел на Евгения Михайловича. Я был готов признаться, что люблю его дочь, но Вика взяла с меня обещание держать наши отношения в секрете. Тяжело смотреть в глаза тренера, которого я искренне уважал, и обманывать его. Но то, что я ему сказал, было чистой правдой. Я просто вернул в жизнь Вики музыку, которая делает ее живой. «Я знаю», — тихо согласился Евгений Михайлович. «Музыка для Вики очень многое значит. Спасибо тебе, Артем, что сделал это для моей дочери. Это именно то, что было нужно». «Внутри нее целая музыкальная вселенная», — улыбнулся я. «Я лишь слегка подтолкнул ее, с остальным Вика справилась сама, потому что она создана для того, чтобы пылать». Сказав это, я резко замолчал. Не говорил ли я сейчас, как влюбленный? Не выставил ли на показ свои чувства, которые пока нужно прятать? Тренер подошел ко мне и положил руку на плечо. «Я хочу, чтобы ты продолжил с ней занятия музыкой. Знаешь, я вас послушал, прежде чем зайти в комнату. Вика была так счастлива, пока учила тебя играть. Она смеялась. Я давно не слышал ее смеха». Я заметил, что у тренера увлажнились глаза. «Артем, прошу тебя, если тебе не сложно, пусть она и дальше будет обучать тебя этому самому барре. Хотя бы раз в неделю. Приходи в любое время, договорились?» «Конечно», — ответил я, с грустью думая о том, что мой срок пребывания в раю рядом с Викой подошел к концу. Пришло время вернуться в общежитие. «Спасибо, Артем. Евгений Михайлович вдруг обнял меня. Знаешь что, я был бы счастлив иметь такого сына, как ты. И прости, если я кричу или ругаю тебя на тренировках, это ничего не меняет. Тренеру так положено. Так ведь?» Он рассмеялся, выпуская меня. «Евгений Михайлович, вы отличный тренер. Но скоро у тебя будет другой тренер». Он растянул губы в какой-то нервной улыбке, внимательно глядя на меня. «У меня потрясающие новости, Артем. Тебя рассматривают для перехода в национальную сборную, которая будет представлять страну на чемпионате мира. Ты продемонстрировал высокий уровень игры и соответствуешь всем необходимым критериям. Что скажешь, Артем?» «Национальная сборная. Чемпионат мира. Это слишком громко». «Молодежная сборная», — решил уточнить я. «Нет, Артем, основная!» Я закрыл глаза, собираясь с мыслями. Передо мной открывалась невероятная перспектива. Это очень важный этап в футбольной карьере, о котором мечтает каждый футболист. Но сейчас я мог думать только о Вике, и все мои мечты были связаны только с ней и ее благополучием. «Ты рад, Королев?» «Да», — выдохнул я, чувствуя, как от волнения перехватило в груди. «Но это неожиданно. Остались только формальности и твое согласие. Допуск от врача скоро получим, и начнем оформление». «Спасибо, тренер», — произнес я. Я хотел радоваться невероятной возможности, но понимал, что, отдаляясь от клуба Тор, рискую отдалиться и от Вики тоже. Клуб, его команда и тренер — все это уже стало моей настоящей семьей. «Но на весенний сезон ты еще мой Королев», — вдруг воскликнул Евгений Михайлович, прерывая поток невеселых мыслей, одолевших меня. «Нам предстоит взять кубок и медали. Чем черт не шутит, авось дойдем до финала в Лиге чемпионов. Будем к этому стремиться, Королев. Обещай мне 11-й». «Обещаю», — я улыбнулся тренеру. «Мы не снизим темп». Мы еще немного поговорили о футболе, об игровых эпизодах, которые пришлось пережить нашей команде, а затем я сказал, что мне пора складывать вещи для отъезда. «Соберешь их завтра, Артем. Сегодня можешь остаться у нас. По плану я вообще должен был приехать завтра, так что никто тебя в попыхах не выгоняет. Сегодня ночуешь здесь, даже не обсуждается». Таким образом, мне пришлось остаться. Только на этот раз я спал в холодной, одинокой постели, вместо того, чтобы нежиться в ставших уже такими привычными объятиях Вики. Вика. Перед сном я выплакала все глаза. Завтра Артем уедет, и у нас больше не будет волшебных дней и марафона необузданной взаимной страсти, останутся лишь воспоминания. Во мне горело опустошающее желание вновь оказаться в его объятиях. Артем говорил, что готов во всем признаться моему отцу и даже официально попросить у него разрешения встречаться со мной. Он хотел поступить честно и опять же был до невозможности милым, идеальным. Я представила лицо отца, когда он узнает, что все эти дни мы с Королевым трахались как кролики под влиянием гормонов, и поняла, что пока наши отношения стоит держать в секрете. Мне удалось убедить Артема в своей правоте. К тому же я переживала, что это может отразиться на его футбольной карьере, которая стремительно шла на взлет. Я не хотела, чтобы его нежная привязанность ко мне превратилась в страшного монстра, который просто заживо сожрет его футбольную мечту. Я ни за что не поступлю так с ним. Он готов был спасать меня, но кто спасет его, когда это потребуется? Меня переполнила радость, когда я узнала, что Артема пригласили в сборную России. Это было заслуженное признание его таланта и упорного труда, ведь он был достоин представлять нашу страну на международной арене. Сегодня посреди ночи он пробрался в мою комнату. Я спала, когда услышала едва слышный скрип открываемой двери. А через несколько секунд ощутила на плечах руки Артема и его губы, целующие меня. «Что ты делаешь?» — прошептала я. «Не смогу уснуть, пока ты меня не поцелуешь», — отозвался он. «Дашь мне порцию этого вкусного снотворного?» Я приподнялась на локтях, а он снова припал к моим губам в горячем поцелуе. «Я завтра уезжаю», — сообщил он с затаённой грустью. «Я буду очень сильно скучать». «Я приду к тебе на урок игры на гитаре, я ведь еще не освоил барре». Говоря это, Артем явно улыбнулся. Я протянула руку и коснулась пальцами его губ, очерчивая их и пытаясь визуализировать картинку в голове. «Барре — это настоящий вызов». Я тоже улыбнулась, а затем запустила пальцы в его волосы. «Для меня вызов вовсе не барре», — прошептал он, уткнувшись носом в мою щеку. «А получить от тебя три главных слова. Вот где настоящий вызов. Когда ты мне скажешь их, Вика? Я ведь чувствую, что ты тоже любишь меня». «Артем». В этот миг мне стало так больно. Я не могла сказать ему этих слов. Я не хотела становиться балластом из-за своей ущербности. У него появился шанс стать чемпионом страны, а я не хочу тянуть его на дно, где один только мрак. «Я скажу тебе это только тогда, когда увижу свет». «Когда увидишь свет?» — растерянно повторил он, а затем, кажется, присел на пол возле кровати. «Но я люблю тебя независимо от всего». «Послушай, я скоро уеду на очередное лечение, и довольно надолго. А тебя ждут великие свершения в футбольном мире. Нам сейчас не до любви». «Мне не нужны свершения, если в моей жизни не будет тебя. Для любви всегда есть место и время. Я люблю тебя, Вика, и никуда тебя от себя не отпущу». «Ты должен». Я мягко оттолкнула его от себя. Уходи, пока мы не разбудили папу. Пожалуйста». Когда он нехотя покинул мою спальню, я вновь уткнулась в подушку, и из моих бедных глаз хлынул новый поток горьких слез. Артем. Через пару дней после возвращения Евгений Михайлович собрал команду в зале для конференции и объявил о зимних каникулах, которые продлятся до конца января. «Всем хорошо отдохнуть, но держать себя в форме. А в феврале мы с вами отправляемся на зимние сборы в Испанию, и там будем приходить в тонус ко второй части сезона, чтобы быть готовыми к борьбе за чемпионство. Наша команда — главная сенсация нынешнего сезона. Мы с вами так высоко забрались в турнирной таблице, вы все должны собой гордиться. Вы заставили общественность обратить на себя внимание, поэтому сегодня мы с вами даем большое интервью прессе. Каждому из вас дадут высказаться». Зимние тренировочные сборы в теплой Испании — это, конечно, вау, но я не хотел никуда уезжать. Вика нуждалась во мне как никогда. В то время, пока все ребята из команды радовались предстоящей поездке, у меня болела душа. В тот же вечер я узнал от Вики, что в конце января она улетает в офтальмологическую клинику в Японии. Тренер сказал, что специально рассчитал график. Пока мы будем на сборах, Вика попадет в руки врачей, которые предпримут новые попытки восстановления ее зрения. Она пробудет там около 2 месяцев или дольше, если потребуется, так что даже после возвращения со сборов я не смогу с ней встретиться. Нам предстояла долгая разлука, и я не знал, смогу ли ее выдержать. Поэтому у меня оставалось совсем мало времени, чтобы побыть с Викой. Я воспользовался предложением тренера приходить на уроки игры на гитаре. Это был просто великолепный предлог, чтобы видеться с ней. А еще я помогал ей подготовиться к январским экзаменам, которые она должна была сдавать по особой схеме. В общем, поводов для встреч было немало. Чаще всего Евгений Михайлович находился дома, но в его отсутствие мы с Викой позволяли нашей страсти вырваться наружу. Пару раз по его просьбе я забирал Вику на прогулку в парк, а однажды он даже прошелся вместе с нами. Евгений Михайлович без устали благодарил меня за то, что я стал для его дочери другом, вот только мне не хотелось быть просто ее другом. Я любил Вику и чувствовал, как в моей душе зарождается нечто большее, чем просто любовь. Это было глубокое чувство заботы и ответственности за человека, который мне дорог. Я не мог оставаться равнодушным к страданиям Вики и был готов сделать все возможное, чтобы вернуть ей радость и улыбку. Это будет непросто, но я был готов пройти через все трудности, чтобы спасти ее и бороться за ее счастье, потому что она самое ценное, что было в моей жизни. Порой Вику требовалось спасать от самой себя, чтобы она вновь не замкнулась в своей тьме. На новогодних праздниках тренер собрал всех на корпоратив. На мероприятие пришла и Виктория, которая долго отказывалась от участия, но в итоге мне все же удалось ее убедить. Ей было необходимо выбраться из своей раковины и пообщаться с окружающими. Ребята из клуба уже знали о случившемся, но многие видели ее впервые после трагедии. Я знаю, что Вика чувствовала себя некомфортно, сидя за столом в черных очках, но ей это было полезно. Ей нужно было выходить из зоны комфорта и ломать преграды. Только так. А вскоре они с отцом улетели в Японию. Я провожал их в аэропорту вместе с Рыжим, но мы не смогли толком попрощаться. Не удалось даже поцеловать ее. «Я буду тебе звонить, договорились?» «Обещай, что будешь держать меня в курсе событий», — попросил я, когда мы буквально на минуту остались одни. «Ладно, а ты обещай, что присмотришь за папой, когда он вернется». «Обещаю. А еще обещаю, что...» «Слишком много обещаний, Королев», — усмехнулась она. «Самое важное лишь одно. Обещаю, что буду любить тебя, Вика». Я незаметно коснулся ее руки и мягко сжал тонкие пальцы. «Тогда обещаю, что я буду делать все, чтобы скоро сказать тебе то же самое». Я заметил, как ее губы предательски задрожали. Я шагнул к ней ближе, сжал во вполне дружеских объятиях и затем отпустил. «Я буду этого ждать», — прошептал я, с болью в сердце пытаясь понять, почему она не хочет сделать это сейчас. Ведь она тоже любит меня, я это знал. «А я буду ждать ваших новых побед». «Каждый забитый гол будет в твою честь», — пообещал я. В следующий миг к нам подошли Евгений Михайлович и Елисей, о чем-то оживленно беседуя. Мне пришлось выпустить ладонь Вики. «Кажется, нам уже пора», — сообщил тренер. «Хорошего вам полета», — пожелал я. Евгений Михайлович обнял нас с Рыжим по очереди, после чего подхватил чемодан и свою небольшую сумку, и они зашагали в сторону зоны вылета. За спиной у Вики висел футляр, в нем лежала моя гитара. Кусочек меня отправится в Японию вместе с ней. Я на каком-то интуитивном уровне ожидал, что Вика вот-вот оглянется, чтобы бросить на меня последний прощальный взгляд, но затем с горечью осознал, что ей нет смысла оглядываться. Она ничего не увидит, но я все равно ждал, уставившись, как они удаляются все дальше и дальше. И в какой-то момент она сделала это, оглянулась через плечо. Я ощутил, как по щекам покатились слезы, и поднял руку в прощальном жесте. Конечно, она его не увидит, но я все равно поднял. Повернувшись к Елисею, я поймал на себе его сочувственный взгляд. «Когда вы планируете рассказать тренеру о своих отношениях?» — осторожно поинтересовался он. «Она не хочет», — вздохнул я. «Она права», — согласился Рыжий. «Мы не знаем наверняка, как тренер отреагирует. Ты, конечно, его любимчик, но это может не спасти тебя». «Я хочу спасти не себя, а ее», — произнес я с грустью. «Все остальное не имеет значения».